Глава 23. Персидский царь был на поле боя. Кимон достаточно знал об обычаях персов, чтобы понимать. Никакой обычный военачальник не сидел бы в таком шатре высоко на гребне холма под охраной тысячи бессмертных в белых плащах с цветной каймой. Артаксеркс окружил себя удобствами, имея на это право. В конце концов, именно он выбрал место битвы. Много лет назад Кимон встречался с многочисленным отрядом персидских солдат, одетых как элитное подразделение. Его гоплиты находились под впечатлением ровно до того момента, как начали бить врагов. Качество отборного войска заключено не в плащах и знаменах, даже не в названии. Кимон улыбнулся, но его лицо оставалось холодным. Это выражение было рождено долгими годами участия в войнах. Сила армии в пройденной подготовке и оружии, которым научились владеть солдаты за многие часы тренировок, отработав свои действия так, что могут сменить строй и наносить удар по позициям даже во сне. Если эти маневры отлажены, можно выковать из войска великую силу, как сделали спартанцы. Кимон покачал головой. Он был навархом Союза. Ядро его армии составляли афиняне. Его людям нужно было только лет 400 не знать поражений в битвах. Персы не устраивали засаду, то есть они не собирались напасть внезапно. Кимон подозревал, что этот царь Артаксеркс, сын Ксеркса, прозванный Долгоруким, знал, что греки не оставят его действия без ответа, и просто приготовился отражать нападение. Давно ли? Кимон достаточно быстро отреагировал на донесение с Кипра. Вероятно, он прервал доставку персидских солдат с материка на остров. Он надеялся на это. В противном случае персидский царь уже собрал здесь столько людей, сколько ему нужно, и просто ждал высадки войска Кимона. Почувствовав, что правое колено снова дает о себе знать, Кимон тихо выругался. Он привез с собой коней на флагманском корабле, по длинным сходням животных свели на берег. Это было здравое решение для наварха, которого может подвести колено. Труднее объяснить, почему он до сих пор идет пешком рядом со своими людьми. Кимон наклонился потереть больной сустав. Такое ощущение, что внутрь его забился маленький камень. О нем можно было не вспоминать достаточно долго, но потом он внезапно пронзал колено кинжальным ударом боли. Кимон оглянулся на конюха, который вел его лошадь. Придет время, и он сядет верхом. Ему просто нужно потерпеть, пока все его люди не увидят, что он с ними. «Солдаты ценят такие вещи», — подумал наварх. «Не все, но многие». Разумеется, его окружала почетная стража, состоявшая из 30 человек, и это выделяло Кимона из рядов гоплитов. Кроме того, 12 гонцов были готовы в любой момент нестись, куда им скажут, с новыми распоряжениями, каковы бы они ни были. Все это необходимо командующему. Персидский царь находился над схваткой в прямом смысле слова, далеко от грязи, крови и вони. Кимон испытал легкое чувство превосходства. Он был в центре битвы, со стратегами и лохагами, со всеми воинами, которые с надеждой смотрели на него. А может ли похвастать новый персидский царь какими-нибудь доблестными победами? Скорее всего, нет. Такие истории люди несут с собой в бой как заклинание. Им придает стойкости в... Кимон сморщился от резкого щелчка в колене, задержал дыхание. Наконец, боль утихла. Кимону показалось, что такое с ним уже случалось. Боль от старой раны просто пропадала за несколько мгновений до начала битвы. «Это подарок Ареса», — так говорили люди. «Бог войны любил своих слуг». Разумеется, вечером все старые немочи возвращались с троекратной силой, и тогда человек едва мог согнуть распухший сустав или шевельнуть рукой, в которой держал меч. Каждая битва имела свою цену, даже для тех, кто выжил. Кимон еще раз взглянул на своего коня. Передние ряды противников столкнулись, замелькал металл. Войска Персии и Союза начали проливать кровь друг друга. Кимон мог даже похвалить Артаксеркса за удачный выбор места для сражения. Под ногами у воинов ровная и твердая земля, день ясный, над головой просторное синее небо. Что-то упало ему на кожу, он вытер это большим пальцем. Красная капля жизни прилетела откуда-то спереди. Он видел всех воинов, напирающих, диких, неистовых. Это было хорошее время, лучшее время, пока они не ощутили проникающей во все члены тела усталости, которая приводила за собой страх. Кимон выставил вперед 6 рядов воинов, а 1000 человек оставил позади в качестве перемещающейся поддержки, готовой заполнить любую брешь в строю. Под рев врагов отдельные фаланги двинулись в бой, каждая со своим стратегом. Кимон был доволен их действиями, но противостояли им не фальшивые войны. Это были воистину бессмертные Артаксеркса. Они не побегут. Нет, ряды столкнулись, как нож и камень, скользкие от крови и изматывали друг друга. Наверху ни малейшего движения. Солнце иссушало силы, пока воины кололи, рубили и умирали бок о бок со своими товарищами. Кимон столько лет бился с персами, что даже не утруждал себя попытками сосчитать эти схватки. Он не забыл морское сражение при Саламине, когда люди вроде отца Перикла поверили ему больше от отчаяния, чем от чего бы то ни было другого. Однако в тот день они открыли способ, как сражаться на море. Его люди уважали разум, а потому вовсе не было странным, что такие мужи, как Кимон, желали узнать все, что можно о врагах и их тактике. Ему было известно, что бессмертные — это 10 000 воинов, которых называли так, потому что если они гибли, их всегда сменяли другие. Численность их никогда не опускалась ниже этого количества. В тот день, вместе с теми, кто находился рядом со своим царем и не участвовал в битве, на поле вышло 9 000 персов. Кимон напомнил себе, что Леонид разбил лучших бессмертных при Фермопилах. Эти были всего лишь сыновьями лучших персидских воинов, и они не устоят перед его гоплитами. Кимон ощущал, что уверенность нарастает в нем, как лед. Вдруг он подумал. Вот она, последняя часть отборного войска. И это дало ему абсолютную убежденность в том, что сегодня они выстоят. Неважно, какой им дадут отпор и какие несчастья выпадут на их долю, они справятся. Он сглотнул, стараясь удержать в себе это ощущение, ускользающее, верткое. «Берегись лучников!» — предупредил один из лохагов, давая знак рукой. Кимон поморщился, увидев несколько сотен солдат, которые на ходу сгибали луки. Через мгновение после того, как он заметил это движение, до него донесся звук, похожий на хлопанье вороньих крыльев. Клочок неба впереди потемнел, и Кимон с ненавистью глянул вверх. Персы ценили своих лучников. Клянусь богами, страшно сталкиваться с этой свистящей смертью, летящей издалека и сверху. Гоплиты были вынуждены поднять щиты, и, разумеется, это сделало их уязвимыми для клинков. Ответ заключался в безупречной дисциплине. Кимон смотрел сквозь просветы между щитами, поднятыми над головами воинов, и видел, что происходит. Персидские лучники быстро выпустили по 6 стрел, они летели, как набегающие на берег волны. «Это было исполнено здорово», — недовольно признал Кимон. «Стрелы наверняка зацепят кого-нибудь из его людей, кто не успеет в очередной раз поднять щит. Остальных это отвлекало, нервировало, мешало сконцентрироваться. Передние ряды сражались, сомкнув щиты, полагая, что персы не рискнут попасть стрелами в своих. Следующие за ними ряд или два видели эти налетающие валы и в ответ поднимали вверх круги из бронзы и дерева. Солнце отражалось от металла мерцающими, как крылья жуков, вспышками. Стрелы со стуком врезались в греческий строй, несколько дюжин исчезли в неприкрытом щитами пространстве. Люди вскрикивали или громко и долго ругались, когда обнаруживали, что стрела поранила им предплечье, пробила голое бедро или ступню. Они сносили удары стрел, но несколько человек всегда падали. Их оставляли позади, как вывалившихся из чрева покалеченных детей, а фаланга двигалась вперед. Раненые вытаскивали из своих тел стрелы, товарищи перевязывали им раны тряпицами. Помолившись о благополучном исходе, они снова вливались в фалангу с глазами, полными боли. Кимон старался не морщиться, когда черные стрелы со стуком вонзались в поднятые над головами щиты. Он инстинктивно присел, как гоплит, но на нем был шлем с высоким красным гребнем из крашеного конского волоса, и стрелы падали вокруг него кучно. Кимон сообразил, что персы пытаются поразить военачальника греков. Разумеется, это была главная опасность для него на поле боя. Разумеется, то, что он рядом, придает его людям храбрости. Оборотная сторона монеты — сколько человек запаникуют, если его убьют. Солдаты верили в благосклонность богов, а его смерть лишит их этой веры. Кимон стиснул челюсти. Персидские лучники усиленно обстреливали его позицию, пытаясь сменить баланс сил в свою пользу. В момент затишья Кимон бросил взгляд на холм, где сидел царь. Тот подался вперед на своем стуле, явно зачарованный. Кимон все бы отдал за то, чтобы послать свою стрелу в этот трепещущий на ветру шатер и пронзить царя. Такой выстрел совершить невозможно, особенно при встречном ветре. Но представлять себе это было приятно. Враг превосходил афинских гоплитов числом, но они стояли широким фронтом и в этом не уступали скучившимся в одном месте бессмертным. Многие из них уже падали, посрамив свое прозвище. Каждый шаг вперед Кимон ощущал как победу. Каждый шаг назад вселял в него страх. Неужели он привел сюда своих людей на погибель? Стратег Миронит остался на флагмане и ждал, имея при себе запечатанный пакет с приказаниями. Если союз разгромят, персидский царь не получит его корабли. Миронит отведет их в родные воды и доложит обо всем афинскому собранию. Кимон запретил любые попытки прийти на подмогу, и это его утешало, когда часть фронта в центре провалилась, и ему пришлось задействовать резерв, сменяя изможденных и умирающих людей. Он надеялся, что появление тысячи свежих гоплитов смутит врага, и, обнажив зубы, следил, как фаланги вновь двинулись вперед. Бронза и железо. Ни один персидский царь не видел их бегущими с поля боя. Такие слова Кимон прокричал поверх голов гоплитов, когда те узрели врага. «Вперед, союз! Мы уже обращали их в бегство! Они не видели наших спин ни разу!» Воины ответили ему дружным ревом, и в тот момент Кимон понял, что Перикл был прав, и его отец Ксантип тоже. Они были больше, чем афиняне, когда приветствовали Наварха Союза и шли против персов. Они становились одним народом, нацией, связанной морем и землей, империей. И этого не изменить. С ними никто не совладает. Но тут на обоих флангах появилась персидская конница, и у Кимона упало сердце. Персы ждали, когда он двинет в бой свой резерв. Каждый из тех, кого он привел сюда, с опаской взглянув на этих всадников, страшась окружения, задумается, что предпримут враги. Кимону был нужен его злосчастный резерв, и он не мог отозвать своих людей назад. Вытерев пот с лица, Наварх начал резким голосом отдавать новые команды. «Передайте лохагам шести шеренг держаться и исполнять мои приказы, быть готовыми подступить к старшим лохагам и поднять копья, если появится конница. Щиты и копья к защите! Прикройте тыл! Смелее!» Четверо гонцов повторили его слова и помчались прочь. Кимон поморщился. Он попытался превратить свою гримасу в улыбку, но иметь дело с конницей ему совсем не улыбалось. Всадники двигались слишком быстро, противостоять им трудно, к тому же они могли на ходу бросать копья и натягивать луки. «Клянусь богами, в цели они попадали редко, но все равно выкосят сколько-то людей. Как бы то ни было, нельзя допускать паники в задних рядах при атаке персов. Бойцы должны знать, что есть приказы и планы, иначе начнется хаос, а хаос губит армию». В воздух взмыла еще одна стая черных стрел. Кимон глянул на командира в прошлый раз выкрикнувшего предупреждение, но тот был убит. Когда об опасности прокричали другие, стрелы уже падали на людей, все еще вытягивающих шею, чтобы увидеть конницу. Гуще всего стрелы посыпались вокруг Кимона, и он ругнулся, когда одна задела щит и, чиркнув мимо, разодрала ему щеку. Линия получилась совершенно прямая, будто его резанули кинжалом. Из раны потекла кровь, и Кимон, раздраженный, поднес к щеке руку. Он пошатнулся. Вдруг рядом с ним оказался Данаос из Аргоса, подхватил его под локоть. Стратег был очень серьезен, лицо пепельное. Кимон попытался оттолкнуть его. «Наварх, ты ранен», — сказал Данаос и посмотрел назад, за ряды марширующих гоплитов. Кимон смущенно моргнул, Данаос свистнул и жестом подозвал конюха с лошадью. Кимон показал ему красную ладонь. «Пустяки! Мне зашьют рану, когда мы вернемся!» Он не понимал, отчего Данаос так потрясенно глядит на него, пока тот не стукнул его легонько по ключице. Кимон повернул голову, пытаясь разглядеть, что так испугало аргосского стратега. Горло царапнули перья. Он, наконец, сообразил и протянул руку, чтобы ощупать вонзившуюся в него стрелу. Она нашла щель между шлемом и нагрудником. Чтобы попасть в цель под таким углом, она должна была лететь прямо вниз. «Можно ли ее вытащить?» Кимон знал, что люди умирают очень быстро, когда из них выдергивают стрелы. Мысли у него разбегались, голова шла кругом. Кимон кивнул своему заместителю и откашлялся, подавляя панику. Ему стало труднее дышать. У него стрела в груди вошла до самого оперения. Кимон судорожно натянул поверх нее плащ. Пусть лучше никто не видит. Он чувствовал стрелу в себе, как пронзивший его насквозь шип, посылавший дрожь тревоги и боли по всему телу. Сперва в топочущем хаосе он ее даже не почувствовал. Но что-то было не так. Теперь он понял. Сможет ли он сесть? Мысль вдруг развеселила его, и он начал смеяться. Но боль обожгла и заставила умолкнуть. Он кашлянул, сморщившись. «Наварх», — сказал Данаус. «Я думаю, нужно, чтобы тебе зашили эту рану на флагманском корабле. Ты слишком ценен, Куриос. Прошу тебя, твой конь здесь. Позволь мне помочь тебе». Кимон увидел в его глазах отчаяние. Почувствовал, что подступает новый приступ кашля, и подумал, не харкнет ли он кровью, когда будет уже не сдержаться. Персидская конница не покидала края поля битвы. Если он ускачет прямо сейчас, то успеет выбраться. В глазах у него сверкали яркие вспышки, он взял поводья и согнул предательское колено, чтобы ему помогли сесть в седло. Данаус приподнял его, Кимон перекинул другую ногу через спину лошади и выпрямился. Ему пришлось собрать все силы, чтобы не закричать, когда стрела шевельнулась в теле. Во рту скопилась горечь, и он понимал, что это. «Я принимаю командование по твоему приказу», — сказал Данаус молчавшему Наварху. Кивнув, тот развернул коня. Впереди змеиной чешуей блестело на солнце море. Там был флот, его любимый флот. Ехать недалеко. Кимон ударил пятками и почувствовал, как что-то в нем рвется, когда конь зашагал. Оставленные сторожить на берегу воины, заметив одинокого всадника, побежали ему навстречу. Кимон принудил себя заговорить, хотя и чувствовал, что изо рта у него течет кровь. Один из матросов подал ему лоскут ткани, и Кимон, сваливаясь с седла, стал вытирать ее. Его поймали, подняли на руки. Он слышал тревожные голоса, почувствовал, что его несут к воде, потом вдруг свет ослепил глаза. Больше рук подхватило его, чтобы переложить в лодку. На мгновение он почувствовал, что парит в воздухе. Люди вокруг, потрясенные, что-то бормотали. Когда его опускали, он не видел ничего, кроме блеска моря. Очнулся Кимон на борту корабля и сразу понял, он находится в своей каюте. Грудь голая, туника разрезана. Щека у него горела и распухла, он чувствовал запах кислого вина. Медленно моргнув, Наварх посмотрел на хирурга, вытиравшего кровь с рук. Страх отступил, хотя Кимон не подал виду. Стратег Миронит тоже был здесь, во мраке. Губы его беззвучно произносили слова снова и снова. Похоже, он молился. Кимон прочистил горло, пытаясь понять, сможет ли говорить. Голос прорезался, что-то среднее между рычанием и шепотом. «Как идет битва?» «Наварх, тебе нужно отдохнуть», — начал хирург. Миронит поднял руку. «Ему нужно знать». Радуясь, что стратег рядом, Кимон кивнул. Все-таки старик командовал войском при Танагре против спартанцев. Именно Миронит отправил Кимона, когда тот явился предложить помощь. Память об этом стояла между ними, когда стратег присел на край койки и вытер пот со лба Наварха. «Сражение идет хорошо, Куриос. Люди, конечно, знают, что ты ранен. Они стали биться, как львы, когда распространилась эта весть». Миронит улыбнулся, хотя улыбка его походила на туго натянутую ткань. «Они решили не подвести тебя!» Кимон махнул рукой, и стратег перестал вытирать ему пот. В каюте, находившейся глубоко в недрах флагманского корабля, было нестерпимо жарко. Куда бы он ни взглянул, его окружали знакомые вещи. Карты, меч, который он никогда не использовал, коллекция камней и монет, собранных на полях сражений, в которых он участвовал. Мелочи. Но как же приятно их видеть, быть здесь. Он снова попытался заговорить, но почувствовал, как что-то внутри у него колыхнулось, будто его сейчас вырвет. Попробовал повернуть голову, но боль парализовала его, и он не смог. Он поперхнулся, с губ брызнула кровь. Миронит с отчаянием в глазах тут же вытер ее. Хирург подал ему чистые тряпицы, и после паузы, длившейся вечность, Кимон смог еще раз вдохнуть. Он тянул в себя воздух, как вино, со страхом, какого не испытывал еще никогда. Его ждала смерть, и от этого было не скрыться. «Не говорите никому», — сказал он. Каждое слово давалось ему с трудом. Его взгляд был ужасен, и хирург отвернулся от этой жуткой открытости. «Да, победы». Пока Кимон говорил, в каюте будто стало светлее. Его пальцы теребили оперение, так и торчавшие из тела стрелы. Миронит увидел, как он страдает, и повернулся к хирургу. «Ты уверен, что мы не можем ее вытащить?» Хирург покачал головой, не поднимая глаз от деревянного пола. «Он умрет!» «Он умирает сейчас!» — прошипел Миронит. «Я думал, он уйдет легко», — сказал врач. «Он великий человек. Такие люди не должны мучиться перед смертью». «Умирать всегда тяжело», — резко бросил ему Миронит. «Так что бери свои проклятые щипцы и вытаскивай эту дрянь!» Кимон почувствовал, что сознание его затуманивается, когда хирург кивнул и повернулся к маленькому столику, где лежали пилы и прочие инструменты его жуткого ремесла. Щипцы, которые тот взял в руки, выглядели огромными, и Кимон едва не замахал на него руками. И все же стрела мешала ему. Он хотел, чтобы ее вытащили. Вдруг Кимон кашлянул, Миронит вскрикнул и подставил сложенные лодочкой руки, чтобы поймать в них кровь. Новые тряпицы приложили к его рту, и Кимон почувствовал, как тьма накатывает на него мощным потоком, заливает целиком. На некоторое время он отключился, барахтаясь в ней. Когда ему удалось втянуть в себя немного воздуха и открыть глаза, хирург, что-то говоря, схватился за перья. Кимон покачал головой, но врач собирался с духом, чтобы вытащить из его плоти эту гигантскую занозу. «Это была честь для меня, Адонай», — сказал хирург. Значит, он был еврей, раз назвал его словом, которое этот народ использует вместо «куриоз». «Не говорите людям», — прохрипел Кимон, — «пока они не победят». Миронит кивнул, и хирург одним мощным рывком выдернул стрелу. Кимон видел, как вытягивается из него длинная окровавленная палка. Наконец его ослепил свет, и больше он не видел ничего. Миронит приложил пальцы к горлу Наварха, ища биение пульса или еще какой-нибудь признак жизни. Их не было. Ноги у него подкосились, и он опустился на край постели, вытирая с рук кровь и пот. «Он умер», — горестно произнес стратег. «Пусть боги примут его душу!» Он говорил, почти не замечая, что рядом стоит хирург, как будто слова сами собой лились из него. «Видел бы ты его при Танагре, когда он, изгнанный из Афин, вернулся, предложил свою жизнь, хотя ему было запрещено даже находиться там, и отослал его прочь. Ты можешь поверить в такое? Лучше бы я этого не делал!» Хирург кивнул, похлопывая Миронида по плечу. Наступила тишина. Больше не было ни боли, ни страха, ни борьбы. В маленькой каюте с низким потолком воцарился покой. Корабль, стоявший на якоре, со скрипом покачивался. Прошло много времени, прежде чем Миронит встал на ноги и вышел. На палубе он вскрыл пакет с приказами, запечатанный перстнем, который до сих пор был на пальце Кимона. Стратег прочел написанное и стал отдавать распоряжения. Он залез в лодку. Мрачные гребцы доставили его на берег. Стратег был белым, как молоко, поэтому они ничего не говорили ему. На берегу Миронит сел на коня Кимона, на плечах и шее которого виднелись еще не просохшие пятна крови. Он поехал вглубь острова, пустив лошадь вскачь, хотя не был хорошим наездником. Ветер обжигал его натруженные руки, холодил кожу. Наконец Миронит наткнулся на первые тела, завернутые в плащи, неподвижные. Юнцы с кораблей бродили между мертвецами, привлеченные смертью или возможностью найти несколько монет. Миронит придержал коня и рысцой поехал по полю, усеянному растерзанными, зияющими ранами телами молодых воинов. Он обнаружил, что его люди продвинулись далеко вперед, тесня врага. Тела павших лежали здесь грудами, горными грядами и расползшимися кучами, которые отмечали каждую остановку и разворот войска. Впереди виднелись бессмертные. Они отступали, по большей части сохраняя стройный порядок в рядах и сопровождая молодого царя. Он тоже был вынужден покинуть свой наблюдательный пункт, с удовлетворением отметил Миронит. Но цена этого успеха... Она лежала в той душной каюте на флагманском корабле. Закрыв глаза, стратег увидел лицо Кимона, более молодого, стоящего на равнине Танагры и просящего разрешения занять место в строю со щитом и копьем. Некоторые люди познают истинную Клеос или славу еще до смерти. Кимон был одним из них, — подумал Миронит. Стратег из Аргоса заметил его приближение. Данаус догадался, какую новость везет Миронит по его мрачному лицу, по пятнам крови на руках. Миронит спешился, они коротко обнялись, и старший стратег подтвердил догадку младшего. «Мы победили ради него, ты знаешь», — сдавленным голосом произнес Данаус. «Он тоже знал. Не хотел, чтобы люди услышали о его гибели, ведь это могло ослабить их дух». Они вместе пошли вслед за отступающим персидским войском. Это могло бы показаться летней прогулкой, если бы им не попадались на пути бессмертные, бросившие борьбу из-за полученных ран. Они падали, не в силах больше поспевать за бегущими с поля боя товарищами. Многие были еще живы, когда потрепанные фаланги настигали их. И тогда вершилось мрачное дело. Не щадили никого. Союз разгромил людей, которые всего несколько часов назад ревели и распевали песни о его уничтожении. «Сражение выиграно», — наконец произнес Миронит. «Зачем мы преследуем персов?» Данаус взглянул на него, видя перед собой достойного и разумного человека. Миронит, вероятно, отличался некоторой ограниченностью в своих суждениях. Он был афинянин, но не такой, какими им нравилось представляться и какими представляли их жители других городов. Ему была свойственна основательность. Дом, держащийся на таких людях, как Миронит, не рухнет. «Мы окружили этот остров», — напомнил ему Данаус. «Персидский царь был на поле боя. Скажи мне, Миронит, даже если у него где-нибудь припрятаны корабли, как он доберется домой?» Миронит побледнел под взглядом взиравшего на него аргостца. Он не мог молчать, когда на него так испытующе смотрят, хотя, казалось, предпочел бы ничего не говорить. «Я получил приказ в случае гибели Кимона сохранить флот. Мне жаль». «Ты отправил корабли домой?» — спросил Данаус и на мгновение прикрыл глаза. «Таков был приказ Кимона на случай поражения в битве. Прости, стратег, я отправил корабли домой. Осталась только флагманская эскадра, чтобы доставить гоплитов в Афины». Впереди они видели царскую стражу, нервно мчащуюся на восток, к побережью. Разумеется, им не пришлось сражаться много часов. Как и царь, находившийся среди них, они были свежи и молоды. «Вон, ты видишь?» — спросил Данаус. Он наблюдал, как Миронит, прищурившись и прикрыв глаза рукой, вглядывается вдаль, качает головой. Аргосец вздохнул. «Взгляни вдоль берега. Корабли в той маленькой бухте. Три? Нет, четыре. Сомневаюсь, что их видно с моря. Это его. Клянусь богами, мы могли бы...» Он оборвал себя, видя, как страдает шедший рядом с ним стратег. «Я приказал командам натереть сажей паруса», — наконец произнес Миронит. «Мы сделаем то же самое», — помолчав, ответил ему Данаус. «Может, так и лучше. Не нам решать судьбу царей. Мы с тобой сегодня потрудились достаточно. Теперь мы будем оплакивать Кимона и зачерним наши паруса». Далеко впереди персидский царь добрался до своего флагмана. Миронит мог только представлять, какая суматоха поднялась на палубах, когда с судна увидели уцелевших бессмертных, которые в припрыжку несутся к берегу. Вероятно, не меньше тысячи из них осталось, чтобы задержать преследователей и дать царю время сесть на корабль. Это тоже будет мрачная работенка. Весла уже опустили в воду, когда молодой царь взошел на борт. Канаты отвязали, и корабли отошли от берега. Сперва они двигались медленно, но все равно были свободны. На глазах у Миронида и Данауса четыре персидских корабля выбрались из-под прикрытия скал и взяли курс в открытое море.